курьерские байки, в агонии безвременья. Дисклеймер. Данный текст, написанный и озвученный, не преследует цели кого-то оскорбить, обидеть или что-то пропагандировать. Описанное в тексте тревожный сон, вымысел, похмельное наваждение, не имеющее ничего общего с окружающей действительностью, содержит ненормативную лексику, а также хтоническую тоску в вакууме. 18+. Эпиграф. Спешит дорога от ворот в заманчивую даль. Бильбо Бэггинс из романа Джона Толкиена «Властелин колец». Похороните меня с батлом Джим Бима. Джиджи Аллен. Думаешь, я смогу стать нормальным? Я же калека психологически. Доктор Хаус. Дефест, Дефест, как бы ты меня ни благословил, да не помог направить молот к наковальне, Дионис, как всегда, победил. Разрывающие мозги вопли Ириний, раскалывающие череп кулаки гекатанхейров погнали прочь замкатья, обратно в пограничье. И вот я снова с верной сумкой на ремне бреду по бесконечно растянувшейся эпохе, мельком наблюдая рай и ад. Понимая, но не принимая, что растянутая до предела эпоха вот-вот лопнет, бахнет, да как, ёбнет! Да так, что не соберу я уже ни мозгов, ни костей. Плетусь в обстяжке по третьему транспортному среди ясного утра, когда нет еще и полудня. Как вдруг раз петух, два петух, три петух! Промчались на заднеприводных движках желтых самокатов, едва не врезавшись вашего Теодора Курьерорро. Сегодня эти петухи рассекают на всех тротуарах, от Третьего Рима до самого Дальнего Замкадия. И нет от них спасения как нормисам, так и хикам. «Съебались! Съебались отсюда!» верещит юный петушок всем встречным поперечным. Когтистые голые ноги его вросли в желтую платформу электросамоката, слившись с ней в единое целое. Пестрые перья его пушатся, красный гребешок с сережками дрожит от ветра. Эти люди не до птицы ущербны тем, что не дано им ощутить радость полета. Вот для них рыночек мега-девайс и придумал. «Подождите, гребешки», — злорадно подумал я. «Найдется на вас полковник Сандерс!» Шипит гордый зооморф с головой ягуара впереди, с эскортницей под руку. Свободной рукой хватается за травмат, но прекрасная спутница его успокаивает, отговаривает. «Не надо, милый, сезон охоты на петухов еще не открыт. Пойдем жареной курочки лучше покушаем». Иду туда, где петухам хотя бы нельзя ездить. Центральные радиусы. Вагон отходит от интерзоны Сити и везет меня через весь Третий Рим. В Замкадье. То тут у нас? Магвампы, зооморфы, хипстера, белые воротнички. Все как обычно, как обычно. Но что-то все же изменилось. Наш век офисно-курьерский вот-вот пройдет, пока не останутся лишь доставщики жратвы с параллелепипедными коробами за спинами. Я чувствую это. Чувствую в воде. Чувствую в земле. Ощущаю в воздухе. Многое из того, что было, ушло. И не осталось тех, кто помнит об этом. Ай да Толкин, ай да Джексон. А я помню. И надеюсь, хотя бы сотня другая нас еще наберется в Третьем Риме и в пределах Замкадья. Непрекаянных, хаотичных, тревожных бумагоносителей между конторами. Ибо мы выброшены из жизни с детства. Мы – тень живых. Мы обречены на алкоголизм после 20 одинокую смерть. Но мы, шизоиды хиканы, как и вы, обывалы нормисы, хотим жить. Жить в своих мирах, питая наши тела и оплачивая крышу над головой на более чем скромную зряплату. Мы не вы, что бросают все силы на загребание бабла. Мы – незаметные призраки вечности, Нам до пизды ваши мещанские радости и соцдарвинистская бескомпромиссность. Мы – курьеры на документах. Мы – дети вечности. Но ушла надежда. Ушел приют. Электронка добивает нас. Мы в агонии. Агонии безвременья. Видишь, сука, видишь, что происходит? Извините, обстяга. Нервишки шалят. Да еще как шалят. Только хуй мне, кто бесплатно их подлечит. Оторвать-то бесплатно что-нибудь у нас это запросто. Да какое нахуй лечение? Я же как Джокер уже ебнутый. Что мне сказал доктор Бенвеев? А хуй его знает. Мозги пропиты, памяти нет. Главное, что доктор написал писулю. Так, кстати, где она? Где она, блять? Не, не с собой. Опять подумал, что проебал. Вот такие у меня панические атаки, понимаешь? Нажратый, я вечно, в кавычках, теряю ключи. А с обстяги пачпорт, да писули жизненно важные. И как же хорошо, что теряю, всегда в кавычках. Благо хранит меня ВАК. Хранит. Но для чего? Все уже выпито, все. И свое, и чужое, и даже еще не выпитое выпито тоже. Вам, други мои братья, столько не выпить. И никакого прозрения, кроме того, что все тлен. А ты родился один, и один сдохнешь. Так ведь даже и не родился. Вброшен мир насильно. Через рассечение Гая Юлия нашего Цезаря. Насильно же от мира оберегали, а когда перестали, поздно стало искать в нем свое место. Ты здесь не нужен. Интроверт ебаный с нестабильной психикой. Скрипач на плюте не нужен. Теодора Кобзорра не нужен. Как было сказано более 10 лет назад одним графоманом. Он не нужен, а все же он еще есть. Но это ненадолго, ненадолго. Чувствую, по мою душу уже несутся черные призраки, как в фильме «Привидение». А я все еду, еду или иду. Уже не замечаю разницы. Клаустрофобия вагона сменяется агорафобией бутовской платформы. Площадка между продуктовыми остановкой. Вдруг из шаурмичной выскакивает молодой замор с головой гиены. Он разворачивается, скалится, и с легким взмахом волосатой лапы руке вырастает телескопическая дубинка. Двое местных гопников активно интересуются им. Удар дубинки не находит цели, и слово пацана тут же бросается на зооморфа. Но тот пускается в бегство, едва не попадая под грузовик. «Дайте ему пизды, пацаны!» – орет какой-то старый проспиртованный джанки. Прежде чем погоня скрылась за углом кирпичного здания, последний преследователь успел бросить косой взгляд, красноречиво говоривший, а не дать бы той самой пизды этому старому ханыге, что раскрыл без команды пасть с половины оставшихся зубов. «Дети и мальчики», — подумал я, не сбавляя и не ускоряя шаг. «Дети и мальчики Вильяма нашего Бероуза». Единственный способ выжить за МКАДье — быть стаей уже с пеленок. В Интерзоне Сити родиться золотой пробкой или заиметь крышу, что эту пробку предоставит. Только в пограничье между мирами есть шанс выжить у такого, как я, вечного курьера на документах, инвалида без инвалидности. Замкадье – обычный полдень Замкадье. Перехожу улицу, иду через сквер. В это время суток здесь не опасно. На парковых скамейках нашли свои усыпальницы люди-деревья. Неподвижно лежащие пропитые бичи с древесной корой вместо кожи, вросшие в крашеные доски. Иногда они хрипят, напоминая миру, что все еще жив. И только в конце аллеи на лавочке сидит еще не одеревеневшая бичиха. Она только в начале пути к неизбежной трансформации. Лицо ее пока всего лишь опухло, еще не обросло твердой коростой. Бичиху, еще не утратившую женских форм, обходительно и обстоятельно подпаивают два зооморфа с головами газелей. Скоро они будут ее ебать. Сквер остается позади, впереди КПП огромного склада с офисным помещением. Это моя последняя доставка. Последняя не на сегодня, а навсегда. Завершив ее, солнце беспощадной жизни испепелит меня, обратив в прах. Дворник Зооморф с головой суриката заметет то, что от меня осталось совок, и утилизирует. А пока все ж пройдемся по тротуару и вспомним жизнь, как тогда в августовское утро собеседования. Неугомонные и неутомимые соседи сверху, их задорные и довольные голоса посткой тайной эйфории гудели в вентиляционной дыре под потолком на кухне. «В жопу!» Растягивает взволнованно-кокетливый голосок шлюшки на трашке. «В жопу!» Вторит ей задорный молодецкий баритон, и все смеются. Минут через 30, выхлебав кружку кофе с глазуньей и тостами, и как следует посрав, я одеваюсь и выхожу из подъезда. Следом выбегает и предоставительница анальных услуг. Тут же юркает примчавшееся такси. И это совсем не соседка-нимфоманка-натрашка. Тощая, высокая и печальная. А неизвестная мне рыжая пухлявая эскортница с низким центром тяжести. Чему я это вспомнил? За некоторое время до пробуждения от этих в жопу я видел живой сон с эффектом почти полного погружения. Мы с приятелем детства снова забухали на опушке родного леса, но он был совершенно не наш. Ландшафт был совсем иной. Рано стемнело, ибо было начало марта. В лужах талой воды посреди островков льда, среди грязной голой земли отражались огни города и дома. К нам с отстраненным видом подсела незнакомка, заметив, что мы выпиваем. Я предложил ей охоты, но она отказалась. Она была похожа на Венди из нынешнего сериала «Чужой земля», но только пухлее и моложе. Мы сами были моложе лет на 10-12, чем сейчас. Над опушкой высился холмик, на котором стоял особнячок с оградой. Девушка была оттуда. Я не помню, как ее зовут, и вообще представилась ли она, но я понимал ее немногословную тоску. «Холодно и поздно. Я домой», — сказал мой приятель и пошел через поле к остановке автобуса. Но я остался и провалился в сон во сне. На утро она меня разбудила. Я оказался у нее дома, но не помню деталей. Мне хотелось остаться. Я тянулся к ней, но она спокойно заметила, что она не может жить ни с кем, и я не могу точно так же, что мы оба обречены проклятием детства отталкивать людей и к ним же тянуться, отчего множить и множить нашу скорбь, и так целую вечность в агонии безвременья, пока обращение в прах не сделает нас свободными и счастливыми. Она дала мне опохмелиться, как мило с ее стороны». Я пошел через лесок по заснеженной грязной земле в холодных лучах позднего зябкого утра. Я позвонил приятелю, чтобы поведать о своем острове Борнгольм. Он сразу посетовал: «Не буди меня так рано, долбоеб, никогда», и бросил трубку. Но на душе было необъяснимо легко. И тут я проснулся. И вот сейчас я иду по тротуару. Обстяга отпускает, как... Все тело подбрасывает от удара. И я, оглушенный, распластываюсь на асфальте. Кровища хлещет из башки. Петушиный мега-девайс тараном врезался в вашего покорного слугу и рассказчика, а владелец девайса даже не сбавил ходу. Но я вижу все это со стороны. И это не душа отлетела. Душа всегда жила отдельно, а тушка проживала чужую, навязанную жизнь, без спросу вырванную из хаоса. Агония закончилась. Осталась лишь вечность. Николай Теодор Кобзев, Москва, август-сентябрь 2025.